Нет, она вспыхнула и даже пару шагов назад сделала. Конечно, есть часть контрактов, которые могут подписывать несовершеннолетние, но, как правило, это что-то безобидное, а не подобное. Я покачал головой. Сейчас подобный контракт должны подписывать за тебя твои родители. Я могу дать клятву, что подпишу его позже. Нет, я покачал головой, а ее отец явно начал успокаиваться, поняв, что я не собираюсь пользоваться состоянием его дочери. При этом он пока не осознал, что это мое действие еще сильнее закрепило в головах Джин и Гермиона идею о том, что этот контракт надо подписать. Как я уже говорил, это могут быть только твои родители, и не может быть никаких клятв, что ты подпишешь его позже. Так что, я улыбнулся ей, сядь и давай кушать. Но, Герми, поверь, сейчас от тебя ничего не зависит, кроме одного. Ты должна выполнять все рекомендации моей мамы как твоего лечащего колдомедика. Вон, даже твой папа не осмеливается нарушать ее рекомендации, несмотря на то, что явно имеет некоторые предубеждения относительно нашей семьи. Тут не исполни, тут же женщины прикопают и скажут, что так и было. Это Джон сказал очень тихо, но я услышал и понимающе покивал, так как сговор Джин и моих мам, а также нимфодоры, Пенни и Флёр – это страшная сила. Флитвик смотрел на Джона слегка сочувствующим взглядом. Хорошо. Гермиона бросила на своего отца очень говорящий взгляд, и я понял, что с этого момента на Джона будут давить сразу обе девушки из его семьи. И если раньше, до того как с ними случилось это, он еще мог своим авторитетом заставить их принять свою точку зрения, то теперь, когда они столкнулись с тварями, жена и дочка наверняка дожмут его. Пролетела еще неделя, после которой Джон просто сбежал. Он купил билеты и улетел в Британию, якобы встречаться со старыми друзьями и более подробно узнать о ситуации, чтобы принять решение. Однако мне кажется, что он просто понял, что его скоро дожмут, и решил удрать заранее. Драка. Джин обратилась ко мне за ужином, за которым мы, как обычно, собрались все вместе. Да, Джин, ты мог бы посоветовать, с чего мне начать изучение зельеварения? Ну, я непринужденно пожал плечами. Зелья с 1 по 5 курс ты сможешь варить точно, а дальше будет зависеть только от того, сквиб ты или все же обычный человек. Если сквиб, то в тебе есть крохи магии и сможешь варить весь школьный курс, а со временем, лет через 15-20, станешь мастером. Но в любом случае, когда окажемся в Британии, я бы посоветовал тебе купить все ингредиенты для 1 курса в 10-кратном количестве, так же как и все остальные предметы для зельеварения, а еще есть полезная книжечка. Она называется «Зельеварение для чайников» или «Как лучше обрабатывать ингредиенты». Спасибо, а сейчас отдыхай и думай, тебе нужно будет подготовить помещение для зельеварения, чтобы там была хорошая вытяжка, да много чего надо, обратись к маме Цисси, она как колдомедик может больше подробностей сказать, все же она у нас в семье в зельях разбирается куда как лучше. Я помогу, Цисси усмехнулась, времена грядут темные, так что зельевар нам будет более чем полезен. Но Джин, я не верю, что если вам это нужно, вы с дочкой его не дожмете, особенно когда все действительно пойдет к черту и вам надо будет выбирать, куда податься. Впрочем, выбор за вами, мы не настаиваем. Нет, Гермиона покачала головой. Гермиона, в голосе Джин послышалось осуждение. Ой, простите, мелкая поняла, что перебила мою маму и теперь выглядела слегка виноватой, но при этом решила все же продолжить. Я, конечно, многое в магическом мире не понимаю, но при этом, я понимаю, что в обычном, точнее среди обычных людей, я буду вечно всем должна. Если останусь в магическом обществе, то у меня будет как минимум видимость того, что я свободна. Я пожал плечами. Свободна, сильно сомневаюсь, и не надо на меня так смотреть, я не собираюсь кабальные договоры предлагать, которые ты и за 10 жизней не выплатишь. Но если вся та хрень действительно будет только усиливаться. Драка, язык, прошу прощения. Я кивнул Белли, признавая справедливость ее замечания. Так вот, если тварей будет больше, если они будут становиться сильнее, то общество должно будет измениться. Я покачал головой. Тут не получится жить так же, как сейчас, каждый сам за себя и небольшой налог государству. Скорее всего, на моей территории будет введена обязательная военная подготовка. Скорее всего, будут графики несения службы как у меня, так и на территории подконтрольной короне, так как мы все же подданные Ее Величества, будут государственные заказы по изготовлению того или иного, и за них будут платить минимум. так сказать, по себестоимости работать придется. Это не значит, что нельзя будет работать на сторону для себя, но, я понимаю, Джин медленно кивнула. И ты говоришь очень взрослые вещи для твоего возраста. Впрочем, дочка говорила, что ты куда взрослее сверстников, и она считает тебя скорее старшим братом, к которому всегда можно за советом обратиться, чем сверстником. Ой-ой, Флёр покачала головой, и если я на это только усмехнулся, то вот многие посмотрели на нее с недоумением. Что-то случилось. Боюсь, что вашу дочку выживут с должности младшей сестры Драка. И сделает это моя сестренка, которая уже вовсю называет его братиком и не желает ни с кем делиться, даже с Нимфодорой, которая действительно приходится родственницей, и ее можно назвать сестрой. Пф, она-то младшая, а я старшая. Да, да, по возрасту может быть, но вот ощущаешься ты, если брать тебя и Драка, как младшая, и все мы это знаем. Нимфодора слегка надулась, я же решил завершить начатый ранее разговор. В общем, думайте, принимайте решение, полгода у вас еще относительно безопасных есть, ну мне так кажется, хотя скорее больше, просто скорее всего именно через полгода мы начнем реализацию своего плана, и если, как я уже говорил, хотите хорошую квартиру, а домик можно? Джин посмотрела на меня с интересом. Боюсь, что нет. Впрочем, расширение пространства всегда можно будет увеличить. Я пожал плечами. Исходя из чернового плана, одна комната должна будет быть расширена до полноценной квартиры в 3 комнаты, кухню и санузел. Но если заплатить несколько больше мастерам, то можно и 5 комнат втиснуть. Я просто, в черновом варианте, из того, что мне известно, прикинул объем комнаты и что в 4 раза ее увеличить будет несложно, а значит недорого. Но если надо больше комнат, или этажность добавить, я усмехнулся. Любой каприз за ваши деньги. Впрочем, можно будет и ваш дом перенести в определенное место, вот только боюсь, что на такое у вас средств не хватит вовсе. Я поняла, значит квартира, но очень большая. Джин покивала. В целом тоже неплохо. Особенно если с соседями повезет, а это уже, я пожал плечами. Впрочем, я не думаю, что вы не сможете поладить с Танксами или Кристалл, все они вхожи в обычный мир, и все будет сделано предложение. Ясно. Джин задумчиво отправила в рот очередную вилочку с вермишелью. Значит, надо дожимать Джона, не хочу с солдатней в казарме жить, и дочке такой судьбы не желаю, а он наверняка будет договариваться именно об этом. Черт, да если бы он договорился на просто отдельное проживание, я, может быть, и задумалась бы, но учитывая то, что я узнала за последние дни о предстоящем, Джин покачала головой, это будет крайне небезопасно, а значит общая казарма, нет, БРР, она передернула плечами, Гермиона, Джин строго посмотрела на дочь, домой, да, отца дожимать, именно, до конца лета этот вопрос должен быть решен в нашу пользу, глава 60, конец каникул. Итак, мой дорогой ученик, Флитвик насмешливо осмотрел меня с ног до головы. Позволь мне тебя поздравить. Своим сумасбродным решением, я отправляю тебя на экзамен, в гильдию чар и заклинаний, на ранг подмастерья. Да, ты не ослышался, я решил, что не буду присваивать тебе звание сам. Я решил, что отправлю тебя в гильдию, где попрошу собрать самую пристрастную экзаменационную комиссию, и ты должен будешь сдать экзамен им. Я удивленно моргнул. Учитель, я безусловно выполню ваше поручение и приложу все силы, чтобы сдать экзамен на высший балл. Однако позвольте уточнить, чем вызвано подобное желание. Это желание самоутвердиться. Флитвик беспечно пожал плечами, а на его губах красовался довольный оскал. Я просто хочу показать всем тем идиотам, что мой ученик может получить звание подмастерья даже в самых невыгодных условиях. Они все трясутся от страха, что их учеников завалит, и потому сами присваивают звание. Наставник беспечно пожал плечами. Имеют на это право, но я хочу показать им всем, ну не всем, а большинству, что они просто ничтожество, и если их ученики не способны сдать экзамен на ранг подмастерья, то и на мастера они просто слишком мало знают. Я понимающе покивал. Хорошо. Когда мне отправляться? Я был уверен в своих силах и потому не видел смысла спорить с Флитвиком. У него могло быть только две причины так поступить. Поставить меня на место из-за того, что я взорвался, или же действительно поставить на место других мастеров. Шансы на оба эти варианта, зная характер Флитвика, были примерно равны. Так что я не видел смысла в том, чтобы мучиться и думать, а что же он на самом деле задумал. Портал сработает завтра в полдень. Я понял, буду готов к этому моменту. Я взял из рук Флитвика небольшую монету и, задумчиво покрутив ее в руке, решил уточнить один вопрос. Сегодня и завтра до отправления я могу отдыхать? Да. Отлично, тогда пляж ждет меня. С этими словами я отправился в свою комнату, где взял пару зелий против загара, а также переоделся в плавки, после чего отправился на пляж. По дороге я захватил зонтик и шезлонг, так что устроился я с очень большим комфортом. Ты посмотри на него. Голос Флёр я не мог не узнать. Разлёгся, мяу. А вот это голос Пенни. Девочки, я прошу вас, не надо, у меня сегодня внеплановый выходной, так как завтра после обеда я буду уже не тут и буду сдавать экзамен очень пристрастной комиссии, которая будет иметь целью завалить меня. Так что если вы хотите, то просто присоединяйтесь. Ау, ау, мяу. Девочки произнесли это синхронно, разве что у Пенни фраза вышла чуть-чуть длинней, но они почти тут же продолжили. Хорошо, мы присоединимся, но ты принесешь нам лежаки, зонтики и натрешь мазями против загара. Согласна, мяу. При выполнении этих условий, мы согласны нитритировать тебя, мяу. Вот и хорошо. Я, потянувшись, встал со своего лежака и буквально через десяток минут обустроил нам с девочками очень комфортное место отдыха, и уже приступил к натиранию спинки Флёр мазью. Ох, как же хорошо. Она простонала это крайне довольным голосом. Твои руки знают, как доставить девушке удовольствие. Подруга, мяу. Мы обещали, мяу. Ничего не могу с собой поделать. Его руки творят чудеса, и я просто таю, словно мороженое, попавшее на раскаленную сковородку. Хах, мяу. Этот смешок был более чем показателен, так как Пенни прекрасно знала, что именно ее ждет, и, судя по блестящим глазам, жаждала этого. В целом день прошел более чем хорошо, а вот на следующий день они не смогли составить мне компанию. Впрочем, я и сам не стал отправляться на пляж, предпочитая просто посидеть в кресле и просто посмотреть на огонь. В указанное время я был готов, и портал сработал, перенеся меня из дома в огромный зал. Благо, Флитвик уже стоял там и, махнув мне рукой, подозвал к двери, за которой, по всей видимости, и должен будет проходить экзамен. «Ну, ученик, сделай все, что в твоих силах». «Непременно, учитель». Я кивнул Флитвику, а тот в ответ мне оскалился, после чего я прошел в двери, сделав десяток шагов недовольно небольшой аудитории, я остановился недалеко от столов, за которыми и заседала экзаменационная комиссия. Экзаменуемый на ранг подмастерья в области чары заклинаний. Представьтесь, назовите свое имя и род учителя, который вас готовил, а также страну, которую вы представляете. Я кивнул секретарю, которая говорила заунывным голосом. Имя Драка, род Блэк, мой наставник Филиус Флитвик, страна Британия. Экзаменационная комиссия переглянулась. Там было два мужчины и одна старушка, и все. После того, как я озвучил имя своего учителя, стали смотреть на меня плотоядным взглядом. Экзаменационная комиссия, представьтесь. Мастер чары заклинания Альберт Уолт. Первый мужчина усмехнулся так, будто его имя мне должно о чем-то говорить. Хотя оно, конечно, говорило. Пару работ за его именем я читал, так что он действительно хороший мастер, обучение у которого стоило бы немногим дешевле, чем у Флитвика. Мастер чары заклинаний Герберт Речкин. Этот мастер оказался слегка сдержаннее, хотя и о нем я знаю. Мастер чары заклинаний Дулиана Кук. Старушка осмотрела меня с ног до головы, а я чуть было не поперхнулся. Старушка реально легенда. Она, блин, еще во времена Финиасона и Джилуса Блэка мастером стала. Это та еще реликвия. Одина из самых авторитетных мастеров. Да я уверен, даже Дамби, окажись он сейчас тут, упал бы ниц перед старушкой. Леди, позвольте выразить мне благодарность за то, что вы и другие мастера нашли время для того, чтобы провести мой экзамен на звание подмастерья. И пусть два мужика и бросили на меня не очень хорошие взгляды, но было в них и понимание. Перед этой старушкой и спину согнуть, что я и сделал, не урон чести. Секретарь экзамена Марина Рогатая. А теперь, давайте принесем взаимные клятвы. Я, Марина Рогатая, клянусь магией, что буду следить за тем, чтобы правила соблюдения экзамена, в котором соискателем статуса подмастерья выступает Драко Блэк, ученик Филиуса Флитвика, а экзаменаторами являются мастера Альберт Уолт, Герберт Речкин и Дулиана Кук, соблюдались неукоснительно. Да будет магия мне свидетелем. Соискатель, принесите клятву. Небрежный взмах палочки, и передо мной завис раскрытый свиток. Я, соискатель звания подмастерья, Драко Блэк, ученик Филиуса Флитвика, клянусь магией, что не принимал никаких зелий и не предпринимал иных мер, которые могли бы повлиять на исход данного экзамена, за исключением тех, которые во время обучения были направлены на лучшее усвоение материала. На данном экзамене я не буду пользоваться ничем, кроме своих знаний, палочки и тех предметов, которые мне выдаст экзаменационная комиссия. Да будет магия мне свидетелем. Затем клятвы о том, что меня будут оценивать честно, принесли мастера. Что интересно, все мы понимали, что честно не значит беспристрастно. С меня будут спрашивать по верхней планке знаний подмастерья и даже немного выше. Впрочем, не затем ли я сюда шел, чтобы утереть им всем носы? Итак, первый вопрос от первого мастера. Мастер Альберт Уолт, прошу вас. Благодарю, секретарь. Мастер голосом выделил положение девушки, но та на это никак не отреагировала, видимо, уже привыкла к тому, что каждый второй мастер пытается ее задеть, или же ей просто пофиг на их попытки. Итак, мистер Блэк, расскажите нам о правилах нанесения заклинания, допустим, такого как расширение пространства, на сундук. И гаденькую ухмылочку мне послали. Что ж, уважаемая комиссия, так как уважаемый мастер Альберт Уолт не задал конкретных условий, то я осмелюсь внести некоторую ясность, дабы данный вопрос не превращался в тему для многонедельной дискуссии. Размеры сундуку будут определены как размеры стандартного сундуку первокурсника, который поступает в Хогвартс. Это. Далее я примерно 10 минут потратил на то, чтобы полностью и крайне точно описать все вводные, начиная от тех самых размеров сундуку, заканчивая материалами обивки внутри, материалом замка, которым будет закрываться сундук. Делал я это крайне подробно, выводя палочкой в воздухе диаграммы, и только после того, как закончил с уточнениями, решил конкретно отвечать на вопрос преподавателя. Сам ответ занял еще примерно 30 минут, после которых на меня смотрели крайне злым взглядом. Точнее, конкретно этот мастер смотрел на меня подобным взглядом. Уточняющие вопросы от экзаменационной комиссии. Альберт Уолт, Герберт Речкин, Дулиана Кук. Очень хорошо, мисс Кук. Кхе, юноша, а расскажите, как моете в двух словах, так как мне понятно, что в целом эту тему вы знаете. Что будет, если материал сундуку заменить на что-нибудь экстравагантное? Скажем, на китовую кость? Я слегка задумчиво посмотрел на старушку. К сожалению, я не помню всех поправок и коэффициентов, да и для этого, как всем известно, есть справочники, с которыми сверяются даже начинающие мастера. Старушка довольно улыбнулась, явно довольная тем, что я все же не всезнающ. Однако, если опять же принять за исходные значения все вышеописанное, изменив только материал самого сундука, то формула заклинания. Я взмахнул палочкой, и в воздухе появилась формула заклинания. Изменится вот в этих местах. При этом данные значения надо будет брать либо путем экспериментального подтверждения, если кит будет из каких-то редких видов, до которых по той или иной причине не добрались магозоологи, либо из справочников, а вот эти получаются только расчетами и серией небольших экспериментов, которые можно провести за считанные минуты. Старушка покивала. Еще дополнительные вопросы? Нет, отлично. Тогда согласно регламенту прошу выставить оценку за первый вопрос. Экзаменаторы, ничего не говоря, взмахнули палочками, и я увидел от самого Альберта Уолта П, а вот два остальных экзаменатора выставили мне П+. И это было не очень удивительно, так как клятва не позволяла занижать оценку, и если мастер действительно считал, что надо поставить П+, то он обязан был ее поставить. Второй вопрос от Герберта Речкина. Благодарю вас, Мариночка. Итак, мой вопрос, собственно, будет довольно прост, если, конечно, вы действительно готовы стать подмастерьем. Итак, существует такое заклинание, как «Вспыхни». Мастер взмахнул палочкой, и с ее кончика соскочила небольшая красная искра. Впрочем, я прекрасно понимал, что он этим же небрежным жестом может, использовав это же заклинание, вызвать и пожар, который спалит к чертям пару деревень, а то и город. Расскажите мне, что надо сделать с этим заклинанием, чтобы получить из него заклинание вечного пламени. Для начала мне хотелось бы подчеркнуть, что в самом вопросе заложена ловушка, которая может привести к неправильному ответу на вопрос. А все потому, что именно вечного пламени не существует. Так в древние времена было названо заклинание, которое может использовать в десятки раз меньше топлива, отдавая при этом в десятки раз больше жара. Однако даже когда ошибка вскрылась, переименовывать заклинание не стали, так как подобный подход при правильной настройке заклинания позволяет с одного полена отапливать одну комнату в течение почти недели. Что же надо сделать, чтобы заклинание «Вспыхни» стало заклинанием вечного пламени? Для начала надо учесть материал, который будет использован в качестве топлива. И снова я погрузился в дебри поправок, расчетов, формул, движений палочкой и многого другого, что надо было сказать, учесть, подчеркнуть и дополнить, что заняло у меня почти час времени, но я справился. Дополнительные вопросы, и снова задать дополнительный вопрос захотела только старушка Божий одуванчик. Очень приятно видеть столь просвещенного молодого человека, однако вы тут рассказали нам о стандартных условиях, где у вас есть квартира, камин и вы можете задать ограничивающими факторами размер этого самого камина, в том числе наложив на него, для упрощения трансформации вспышки в вечное пламя, серию барьеров, которые не позволят огню вырваться наружу. А что если вы находитесь в лесу? Соискатель, секретарь решила поторопить меня, так как после того, как мне задали этот вопрос, я слегка так задумался. Не могу ответить на этот вопрос. Слишком много переменных изменяется и, честно говоря, я не решился бы на нынешнем уровне знаний применять подобное заклинание, точнее трансформировать вспыхни в вечное пламя в лесу. Ха! Правильный ответ. В кой-то век соискатель не боится признать, что он чего-то не знает. Хорошо. Тогда я прошу экзаменационную комиссию выставить свои оценки. И в этот раз все три экзаменатора выставили мне П+. Последний вопрос. Секретарь посмотрела на старушку и та махнула рукой, останавливая ее от дальнейших слов. Вопрос простой, как люмос. Собственно, о люмосе он и будет. Как влияет вложенная магическая сила на интенсивность свечения, в зависимости от того, как вкладывать энергию. И я вновь погрузился, на этот раз буквально в 10-минутную лекцию о том, что и как можно сделать с энергией и к какому результату в интенсивности свечения это может привести. И как результат, два экзаменатора, поморщившись, видимо считали этот вопрос недостойным для экзамена на звание подмастерья, поставили мне П, а сама старушка П+. Отлично. Как секретарь экзаменационной комиссии я объявляю, что по результату трех вопросов от мастеров чар и заклинаний, Дракоблэк достоин присвоения звания подмастерья. Печатка будет выслана вашему учителю. Можете быть свободны. Благодарю, уважаемый секретарь и уважаемая комиссия. Я коротко поклонился сначала секретарю, а после каждому члену комиссии по отдельности. Секретарша. Глава 61. Перед учебой. Когда Флитвик узнал, кто принимал у меня экзамен, он только подошел ко мне и обнял. По его словам, Дулиана Кук, если и принимает у кого-то экзамен, то это только два случая. Либо она нещадно валится искателя, но делает это, как правило, на второстепенных вопросах, либо дает ему зеленый свет, задавая достаточно простой вопрос от себя. Но бывает и так, что соискатель оказывается достойным, что она совмещает варианты. Ну, я был вынужден признать, что ее дополнительные вопросы были непростыми, впрочем, я ответил на них, так что все хорошо. Печатка прибыла в срок, и теперь я с гордостью носил ее на своем пальце, а Флитвик озадачил меня новой задачей, а именно составление учебного плана для первого-третьего курса. Естественно, он не стал мне давать невыполнимое задание, скорее он дал пример старых планов и позволил их немного переработать под себя. Ну, я и переработал в большую практическую сторону. Ну а сейчас мы с Флитвиком и вовсе сидим в учительской, за большим столом, во главе которого сидит Дамблдор. Я буквально только что закончил экзаменоваться у профессоров и теперь с полным правом присутствовал тут как ассистент профессора Флитвика и преподаватель первого-третьего курса. Простите, дорогие коллеги. Дверь распахнулась и в кабинет ворвалось напомаженное нечто в золотистой мантии, от которого пахло просто безвкусными духами. Окинув его взглядом и прислушавшись к себе, я слегка покачал головой, показывая, что я разочарован. Этот кадр был не сильнее моего последнего соперника по дуэлям на чемпионате. Точнее, он был слабее, и вот конкретно это я бы завалил как раз плюнуть. Попав в родные стены, я слегка растерялся, на меня нахлынуло столько воспоминаний. Тут его взгляд наткнулся на меня. «Ау, вы тут обсуждаете судьбу молодого человека и в чем он успел провиниться? Не сдал экзамены?» «Вовсе нет». Но этот павлин не стал слушать Флитвика и, подойдя ко мне, похлопал меня по плечу. «Молодой человек, не стоит так халатно относиться к своему образованию. Поверьте, то, что вам преподают в Хогвартсе, заложит базу вашего будущего и...» Я поймал его руку и сильно сжал. Хотя, видит Мерлин, мне очень хотелось вывернуть эту самую руку, чтобы он долбанулся лицом о стол, после чего высказать ему все, о чем именно я о нем думаю, а также высказать угрозу, что могу и на дуэль вызвать. «Локхарт, вы тут человек новый, но я смею заметить, что подходить к чужому ассистенту и высказывать ему все, что придет вам в голову, это не самая умная идея, которая могла посетить вашу голову. Я, лицо Локхарта исказилось от боли. Вы, всего лишь очередной преподаватель по ЗАТИ, для того чтобы что-то говорить, сначала закончите этот год, а после продлите контракт. Я, вы, я отпустил его руку, и он тут же сделал несколько шагов от меня, начав растирать руку, которая наверняка очень сильно болела. Ну, давайте все успокоимся. Дамблдор встал со своего места и призвал нас к порядку. Я, наверное, немного обознался. Локхарт натянуто улыбнулся, после чего отошел от меня как можно дальше и сел за свободный стул. Итак, коллеги, у всех ли готов план по обучению? Да. Профессора ответили почти хором, а вот Локхарт начал тут же светиться. Конечно, я подготовил восхитительную программу. Кстати об этом, я совсем чуть-чуть усилил голос магии, так чтобы он точно не дал нормально звучать голосу Локхарт, и тот бросил на меня очень недовольный взгляд. С каких пор художественная макулатура, еще и столь посредственная, стала учебным пособием? Молодой человек, я понимаю, что вам в связи с вашим явным возрастом простительно многое, но, на мой возраст не намекай. Я перебил Локхарта, который был явно очень сильно возмущен моими словами и собирался прочитать мне лекцию. Я из рода Блэк, и знаешь ли, у меня довольно обширная библиотека. О, я понимаю, что ты не смог найти, ты не дослушал. Я вновь перебил его. Видишь ли, в одной из книг меня насторожило заклинание, которое ты применял, и я порылся в библиотеке и нашел его. Так вот, ты так уверенно писал, что применил к себе великий ритуал, который наделил тебя невероятной силой. Локхарт подбочился и начал важно кивать головой. Вот только дело в том, что ритуал этот мало того, что темный, но еще и применим исключительно к женщине. О, я просто переработал его, и что же у тебя шло в качестве жертвы? Жертвы, да, видишь ли, в оригинале этот ритуал проходит женщина, беременная женщина, которая ради мимолетной силы приносит в жертву магию ребенка. Другими словами, после этого ритуала у женщины со стопроцентной вероятностью рождался сквиб. Итак, ты что-то путаешь. В общем, я дернул плечом. Меня не волнует, откуда именно ты взял все эти истории. Стер кому-то память, просто заплатил, чтобы присвоить чужую славу. Мне на все это плевать. Не плевать же мне на то, что в столь опасные времена ЗАТИ будет преподаваться по макулатуре, в которой нет ни одного правильно описанного заклинания. По макулатуре, в которой вообще нет разделения на классы, ты же заставил купить все свои сочинения учеников каждого курса. А как же деление программы на курсы? Или ты не подумал, что первокурсник просто не осилит сильные заклинания? Впрочем, таких в твоих бульварных романах нет, Драко. Директор Дамблдор, поверьте, мне было бы плевать на все это, если бы этот преподаватель сам привез эти бульварные романы и раздал их ученикам, а они покупали нормальные учебники, но он же просто поднимает продажи своей писанины, заставляя всех студентов всех курсов покупать этот бред. Ну, помолчи, я перебил этого кадра уже в который раз за день. В общем-то, все это было для чего? Я ставлю тебя в известность, Локхарт, что если ты не вернешь деньги всем ученикам, которые были вынуждены купить этот бред ради обучения, то я подам на тебя в суд, и поверь, тебя отправят в Азкабан. Да, не на те уровни, где дементоры появляются часто, но эта тюрьма вообще не подарок. Драко, хватит. Директор прервал меня, точнее попытался. Директор, я просто посчитал, что раз вы почему-то упустили этот момент, то я сам подниму этот вопрос и восстановлю справедливость. Гилдерой, ты действительно поступил не очень хорошо с этими книгами, я, конечно, был не против, чтобы ты учил студентов по своим замечательным книгам, но я не думал, что ты заставишь купить весь набор книг каждого ученика школы. Директор, я просто это. А между прочим, я говорила вам о том списке литературы, которую Гилдерой подал как учебную. Прости, Минерва, кажется, в тот момент я думал о чем-то другом. Но возвращать деньги. Ау, если вас так волнует этот вопрос, то вы можете поступить иначе. Есть такая книга «Защита от темных искусств. Вопросы и ответы» за авторством Дмитрия Кожевникова. Она как раз делится на 7 курсов, и рекомендована гильдией темных искусств для изучения на курсах, которые направлены на обучение азам борьбы с темными искусствами. Замечательная идея. Локхарт, кажется, не понял, что я ему только что посоветовал, а вот Флитвик и даже Снейп сейчас усмехались, правда, делали это так, чтобы наш новый коллега от автора, ни опечатка, не видел этого. Это будет замечательный ход. Вот и хорошо, а теперь, профессор Флитвик, я хотел бы обратиться к вам и вашему ассистенту, Вам не кажется, что изменять многолетние планы обучения было несколько недальновидно, Драко? Директор, вы знаете, что происходит по всему миру, ХМ? Я достал из внутреннего кармана два куска пергамента, на одном был нарисован разрыв пространства, на втором твари, которые оттуда лезут. Мда, я слышал об этом. Советую вам, как директору школы, обратиться к министру за разъяснением, или, если у вас есть знакомые невыразимцы, к ним напрямую, и они вам, скорее всего, скажут, что разрывы будут появляться все чаще и чаще. И как по мне, сейчас практика для них будет намного более полезна, чем раньше. Впрочем, если вы помните, то я и в прошлом году, когда только начал свою деятельность как ассистента, отдавал предпочтение практике. Мда, Дамблдор нахмурился. О, не переживайте, кавалер ордена Мерлина, такой великий человек, как я, непременно сможет научить детей, как правильно защищаться. Я проигнорировал Локхарта, так же, как его проигнорировал и Дамблдор. Сведения точные? К сожалению, да. Нет, возможно, моего информатора ввели в заблуждение, но тогда я просто не знаю, кому в этом вопросе можно доверять. Хорошо, я поговорю с Фаджем. Возможно, нам стоит пересмотреть некоторые вопросы. Вашу программу я утверждаю. Дамблдор был хмур и необычно серьезен. Пока я в Хогвартсе, детям ничего не угрожает. Я защищу их даже ценой собственной жизни. Я прикрыл глаза, борясь с желанием запустить в этого павлина каким-нибудь особо мерзким заклинанием. Так, теперь насчет некоторых других обязанностей, такие как график патрулей. Мистер Блэк, вы как ассистент с этого года также обязаны патрулировать коридоры Хогвартса после отбоя, дабы предотвратить нарушение дисциплины. Я понимающе покивал. Думаю, МакГонагалл взяла слово. Я уже нашла идеальное расписание на первое время. А если до Нового года к вашим патрулям не будет нареканий, то тогда можно будет немного пересмотреть график. Сейчас же я предлагаю отдать вам вечер понедельника. Одновременно и самый простой день, и один из самых сложных. Я вопросительно посмотрел на профессора трансфигурации. А все достаточно просто. Дело в том, что с одной стороны ученики еще не успели перестроиться на учебный лад после выходных и потому хотят подольше погулять по коридорам, а с другой, они потратили очень много сил в этот день, чтобы сдерживать свои порывы на занятиях, и потому возможности нарушать у них стало меньше. Я понимающе покивал. Хорошо, я возьму на себя эту обязанность. Но у меня вопрос, что насчет средств контроля? Картины будут помогать искать нарушителей, или мне придется просто бродить по замку в надежде случайно наткнуться на нарушителей? О, молодой человек, такой опытный маг, как я, может научить вас паре полезных заклинаний, и вы без труда. Мистер Локхарт, я вас не спрашивал. Я спросил заместителя директора. Я отбрил его, но понимание того, что вполне возможно в следующий раз я отвечу значительно более грубо, у меня появилось. Нет, никакой помощи от картин. Они вмешиваются только если ученику грозит реальная помощь. Да и вы должны понимать, что картины есть далеко не везде, а у некоторых весьма неприятный характер. Я со вздохом покивал. Впрочем, профессор Флитвик наверняка расскажет вам небольшие хитрости ночного патрулирования. Без проблем, Минерва. Флитвик кивнул. Отлично, мистер Локхарт, ваш день будет в воскресенье. Конечно, дорогая. Меня аж передернуло от тона этого павлина. И мне его целый год терпеть. Может, засадить его в тюрьму? Хотя какое мое дело? Насколько я знаю, мамы по моей наводке уже передавали данные о нем куда надо, и если его до сих пор не посадили, то он знает, кому дать на лапу. Конечно, если мы прямо зададимся целью его посадить, это мало чем ему поможет, но, не надо, мы с вами на брудершафт не пили, чтобы вы могли себе позволить подобные вольности. Непрошибаемая скотина этот Локхарт, только лыбится и все. Ладно, теперь о расписании занятий. Дальше мы обсуждали, в какой день и какие курсы будет удобно принимать, и в особенности какие факультеты лучше принимать совместно. Впрочем, само обсуждение не заняло более 20 минут. Просто МакГонагалл вышла и показала всем уже составленное расписание, которое, в целом, всех устроило. Замечательно. Дамблдор пару раз хлопнул в ладоши. И в завершение я хотел бы поздравить юного мистера Блэка с тем, что он блестяще защитил звание подмастерья чары заклинаний. И это в 12 лет. Вы стали самым молодым подмастерьем за последние 200 лет. Благодарю, директор. Я коротко ему кивнул. Постараюсь продолжить в том же духе, и года через 2-3 защитить звание мастера. Все преподаватели посмотрели на меня с уважением, а во взгляде Локхарта была зависть и недоверие, Впрочем, в этот раз он, к своему счастью, промолчал. А вскоре нас всех отпустили, и я, воспользовавшись камином в кабинете Флитвика, перенесся домой. До начала учебного года оставалось всего пара дней. Гилдер и Локхарт, глава 62. Последствия прошлого. Я как раз сидел в гостиной, когда камин вспыхнул зеленым светом, и из него буквально вывалились Флёр и Габриэль. Девочки были сильно взволнованы, так что я поспешил к ним. Что случилось? На наше поместье напали. В голосе Флёр слышалась паника. Нужна ли помощь? Нет. Это слово она с трудом смогла сказать. Было видно, что она очень хочет сказать «да», но папа справится. Тем более он уже вызвал пару коллег, которые прибудут с минуты на минуту. Просто он решил немного перестраховаться и отправил нас к тебе. Сказал, что в твоем поместье защита в любом случае лучше, чем у нас, особенно после того, как поместье ты с мамами поднял все щиты. Я понимающе покивал головой. Известно, кто напал? Нет. Она покачала головой, при этом она не спешила разрывать объятия, в которые я заключил и ее, и Габриэль. Впрочем, малявка была зажата между нами, и ей явно было менее комфортно, так как она очень старалась выбраться. Итак, мой дом, твой дом. Я все же отпустил Флёр и сделал шаг назад и внимательно посмотрел сначала на нее, а после на Габриэль. Точнее, надо было сказать, что я приветствую вас в своем доме и предлагаю вам наше гостеприимство. Мой дом, ваш дом. Единственное, прошу быть внимательнее, на некоторых дверях стоят защитные заклинания, и если после первой попытки открыть дверь она не открылась, еще и ударила востоком слабенько, это означает, что проход внутрь закрыт. Кикимир. Домовик с хлопком появился около меня. Подготовь девушкам. Я вопросительно посмотрел на Флёр. Вам две комнаты или одну подготовить? Девушка с легким сомнением посмотрела на сестру, а после в ее взгляде появилась решительность. Одну. Эй. Габриэль попыталась возмутиться, но в этом вопросе ни Флёр, ни я не собирались ее слушать. Подготовь им общую комнату. Они некоторое время будут гостить у нас. Будет исполнено. Не желаете перекусить? Я посмотрел на девочек, и Габриэль очень активно закивала. Давай, но что-нибудь легкое, чтобы не сильно перебивать аппетит перед основным приемом пищи. Конечно. Старый домовик с хлопком исчез. У вас только один домовик, Габриэль. Это неприлично. Нет. Я с улыбкой покачал головой. Кикимир уже старенький, и пусть мы не жалеем на него магии и проводим ритуалы, он прослужит нашему роду еще всего лет 100, может 150. Так что я купил для него домовиков, которыми он командует, с заданием выбрать из них самого толкового, который со временем заменит его. Можно было и не отвечать. Флёр с легким раздражением посмотрела на сестру. Все же вопрос был. Да брось, задай вопрос кто другой, и я бы просто проигнорировал, но малышка Габи, она же явно без злого умысла это сделала. Так что ничего страшного. Ну да, будь на твоем месте кто другой, и сейчас мы бы слушали лекцию о том, что в приличном обществе подобные вопросы задавать не следует. А если бы это еще был кто-то из радикалов, еще и по нашему происхождению прошлись бы. Идиоты есть везде. Я пожал плечами. Так что не стоит обращать внимание на них. Тем более, когда к 20-30 годам ты доберешься до звания мастера, и будешь вхожа во многие дома не из-за того, что у тебя папа глава Эврората, а мама глава общины Вейл, а потому что ты сама являешься разумным, с которым надо считаться, а они так и останутся придатком к своим фамилиям. Я покачал головой. А хорошо сказал. Флёр задумчиво улыбнулась. Придатком к фамилиям. Да и в целом, мне твои слова нравятся, но ты же знаешь, что не у всех выходит стать мастером. Флёр. Я жестом пригласил ее и Габриэль следовать за мной в малую столовую, где и собирался провести с ними некоторое время. Ты в себе настолько не уверена, что считаешь, будто тебе не хватит сил, знания или каких-то других качеств, чтобы стать мастером. Ну, нет, я уверена, что смогу, но, а раз уверена, то не принижай свои возможности. Смело говори о том, чего ты хочешь добиться, ведь даже не самые умные маги, которые обладали бараньей упертостью, становились мастерами. А ты ведь умная девочка. Я, кстати, узнавал, действительно было пару кадров, которые экзамен на мастера проваливали больше 10 раз. А ведь бесплатный только первый, а вот каждый следующий экзамен платный, причем стоит он недешево. Рекорд на данный момент — это сдать экзамен с 17 раза. При этом разумный действительно вбил себе в голову, заплатив учителям просто огромные суммы, все, что необходимо знать, и стал мастером. Да, он звезд с неба не хватает, но в целом, по моим подсчетам, Такая упертость вознаграждается тем, что уже через 3 года работы по профилю даже этот кадр, который сдавал экзамен 17 раз, отобьет все затраты на экзамены, а еще лет через 5 отобьет затраты на учителей. Если, конечно, впахивать будет как проклятый, а не как у некоторых мастеров принято, в год по чайной ложечке золотой делать. Ты меня сейчас подбодрить решил? Вовсе нет, сейчас самый упертый мастер сдал экзамен только на 17-й раз. Я полуобернулся, чтобы увидеть широко раскрытые глаза Флёр. Я же уверен, ты сможешь сдать с первого раза. Спасибо. Она быстро догнала меня и обняла со спины. Да хватит тут уже обниматься. Где вкусняшки? Вот что делает вера в родителей и то, что тебе пообещали вкусняшки, в отличие от Флёр. Габриэль уже фактически забыла о том, что на их дом напали. А вот Флёр, ей сейчас нужна поддержка. Дойдя до места назначения, мы устроились за столиком, при этом Флёр села рядом со мной, и я постоянно поддерживал с ней физический контакт. Также я сообщил мамам о том, что у нас гости. Правда, провести весь день с делокурами, так как мне надо было отлучиться в Хогвартс для беседы с Флитвиком, но в целом я постарался провести с ними как можно больше времени. А уже ближе к ужину к нам пришел Жан, и на него с визгом налетели обе девочки. «Я так понимаю, у вас все нормально?» «Ага». Жан небрежно махнул рукой. «В целом там ничего опасного и не было, но я все же решил девочек отправить к вам. Надеюсь, это не помешало каким-то планам, Жан». Я слегка хмуро посмотрел на него. «Не говори глупостей. И надо было еще и жену к нам отправить, причем я бы на твоем месте и пинком бы это сделал, если бы она сопротивлялась. Пф. Маму фиг пинком отправишь». Флёр не сдержалась и рассмеялась, да и Жан смотрел на меня с добродушной усмешкой. «За меня и Аполлин можешь не переживать, уж мы за себя постоять сможем, да и на самом деле проблемы как таковой не было, я, честно говоря, больше не отбивался от нападающих, а на допросе торчал». Так что, он непринужденно пожал плечами. «Вопросы решены. И кстати, за это нападение мы должны сказать спасибо тебе». Я удивленно моргнула, фото Флёр повеяло жаром. Кажется, она от слов отца очень сильно разозлилась. «В каком смысле?» «Все просто. Помнишь Дэвида Кушмина?» «Нет, а должен». «Флёр, успокойся. Дело в том, что девушка уже очень сильно разозлилась и готова была наброситься на меня. У нее даже черты лица начали заостряться, что свидетельствовало о том, что она едва-едва сдерживает себя от того, чтобы обернуться в свою боевую форму. Но отец, дочь, неужели ты такого плохого мнения обо мне и считаешь, что если бы нападение заказал Драко, я бы в ту же секунду не попытался вас забрать отсюда? Да и, странно, заказав нападение, оставлять камин открытым, и если для вас это нормально, то вот не закрыть его после, отрезав вас от нас с мамой. Я, кажется, Флёр несколько растерялась. Или ты не веришь Драко? Но тогда почему ты проводишь с ним столько времени? Я, Жан, не дави на нее. Я понимаю ее чувства, и пусть мне немного обидно, что она засомневалась во мне, но, я покачал головой. Семья — это святое, и лично я в подобной ситуации сначала бы ударил, пусть и не смертельным, но чем-то, что вывело бы всех из строя, а уже после задавал вопросы. Так что Флёр проявила невероятную сдержанность. А теперь, не мог бы ты закончить рассказ, что за Кушмин такой? Учитель твоего соперника из финала. Погоди, тот мужик. Да, короче говоря, он недавно смог сколотить отряд. Я бы сказал, совсем недавно. Отряд из маглорожденных, но достаточно умные и старательные. Вот только вы к этому моменту подняли щиты над домом. Да и в целом ваш дом искать крайне сложно. Так что он решил ударить по моей семье, посчитав нас более легкой мишенью. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Могу я рассчитывать? Он уже отправлен в тюрьму. Ау, так это же замечательно. Скоро его можно будет просто выкупить и пустить под нож. Я вздохнул. Ладно, в общем, я пришел за дочками, так что... Жан пожал плечами. Хоть я и не понимаю, как так вышло, что этот кадр пришел к выводу, что напав на вас, он сможет отомстить мне. Я покачал головой. Хотя нет, понимаю, но я просто недоумеваю, неужели он действительно считает, что я вот так просто соглашусь на все его условия, если он просто возьмет вас всех в плен? Нет, на что-то пришлось бы согласиться, чтобы время потянуть, а после за его голову была бы уже назначена награда, такая награда, что его бы с того света выдергивали просто для того, чтобы лишний час попытать. Думаю, он просто рассчитывал, что ты поддашься эмоциям и сделаешь все, что он скажет. Все же всем было видно, что твои отношения с моей дочерью — это не просто дружба, а начало чего-то большего. Я на это только плечами пожал. Ну, раз все хорошо закончилось, то это замечательно. И ты просто так проигнорируешь слова моего отца об отношениях? Флёр с легкой улыбкой посмотрела на меня. Флёр, мы, кажется, с тобой уже обсуждали этот момент. Еще слишком рано говорить об отношениях. Симпатия у меня к тебе определенно есть, а остальное... Да, да, она покивала. Я помню. Флёр... Так ты возвращаешься, а может я прямо отсюда в Шарм-Батон отправлюсь? Эти слова Флёр произнесла с легким сомнением, при этом смотря не на своего отца, а на меня, и взгляд у нее был очень неуверенным. Я не против, я пожал плечами. Жан, ну, мы вообще-то хотели провести последние дни перед школой вместе с тобой, я даже выходные взял. Флёр явно начала испытывать сильные сомнения. Иди, я ей кивнул, семья – это святое, так что даже не думай. Просто иди и проведи время с семьей, я, Драко, а мы с тобой, если что и по зеркалу поговорить вечерком можем, так что просто иди, да. Она кивнула и пошла к отцу, но не дойдя пары шагов тут же вернулась ко мне и поцеловала меня в щеку, так что зацепила уголок моих губ, прости и спасибо. И после этих слов она убежала, а я только глупо улыбался, смотря на то, как семья по очереди исчезает во вспышках зеленого огня. День закончился не очень-то и плохо, но этого кадра надо выкупить и отправить на алтарь, возможно даже поискать для него особенно жестокий ритуал, наверняка есть в закромах Блэков что-то, что надо применять по отношению к тем, кто хочет стать кровником. Глава 63. Хогвартс Экспресс. Я пришел на вокзал немного раньше и заметил, как Гермиона, правильнее сказать, очень сильно раздраженная Гермиона влетела на платформу. «Привет, ты чего?» С этими словами я забрал у нее чемодан и, наложив несколько заклинаний, отправил его в свое купе. «А, Драко, привет!» Она буквально прыгнула на меня, заключив в объятия. «Ну, задушишь?» «Да-да». Она все же отпустила меня и ткнула пальцы в пресс. «Ты за это лето еще больше в мышцах набрал, словно из стали сделан. Спасибо, а теперь скажи, что у тебя случилось?» «А». Она слегка махнула ручкой. Папа в позу встал. «Все сами решим». Он, мол, глава семьи и все вопросы решит. Не понимает он, что кабала будет везде и только у тебя. Есть шанс сделать ее не такой жестокой, да и возможности, если контракт подписать, явно будет больше, чем подписывая разные соглашения. Что, вообще никак? Да нет, почему? Мы с мамой все его варианты в пух и прах разбиваем. Основной напор делаем на то, что мама уже просто продавая зелья первого курса стала зарабатывать не так, чтобы плохо. Конечно, до уровня клиники еще сильно не дотягивает, но... Она пожала плечами. Не знаю почему, но словно талант какой-то. Мы вообще сначала не поняли, что происходит. Она то травку какую-то иначе порежет, то помешивание в котле по-другому выполнит. А пару раз вообще забыла ингредиенты положить. А зелья получились первоклассные, как в аптеке сказали. В общем, даже этих денег хоть с трудом, но хватило для того, чтобы дождаться продажи клиники, пусть и было сложно. А чего мне не написала? Я бы выделил немного средств, в обход вашего отца, так сказать. Да не, она махнула ручкой. Там все нормально, немного денег было отложено раньше, так что хватило. А после того, как клинику продали, так и вовсе теперь денег хватит на пару лет безбедной жизни. Ясно. Я покивал и, заметив, что Гермиона замолкла, поспешил ее успокоить. Не волнуйся, чары от подслушивания я наложил до того, как начал тебя расспрашивать. Фух, а то уж думала все. Забей, пошли в купе, Дафна уже там, Пенни пока нет, но она же староста, у них там какое-то собрание будет. Нимфа еще не пришла, наверное, прибежит в последнюю минуту. Я усмехнулся. А Трейси, Гарри и остальные девочки? Я пожал плечами. А я почем знаю? С Гарри я не виделся с момента, как мы после поезда расстались, так же как и с Дэвис. Все еще обижаешься на нее? Нет. Я пожал плечами. Просто сделал свои выводы. Так пойдем? Да. Мы прошли в купе, где спокойно сиди. Правда, перед этим Герми подарила костедробящие объятия Дафне, но последняя вынесла их с честью. Итак, Даф, как у тебя вообще дела? Хорошо. Она медленно кивнула, и в этот момент дверь купе открылась, и внутрь заглянула Трейси. Дафна, Гермиона, Драко. Меня она поприветствовала последним, и голос у нее был слегка неуверенным. На ее приветствие я ответил легким кивком головы. Трейси, Гермиона и Дафна ответили ей почти синхронно. Я вам не помешаю? Нет. Дафна ответила за всех нас, Впрочем, она сначала бросила в мою сторону быстрый взгляд, и я только пожал плечами, давая ей понять, что решать будет только она. И она все же решила дать ей шанс, тем более, что она действительно считала Трейси своей подругой. А, он не против. Достав палочку, я со вздохом наложил на купе чар расширения пространства. Простенькие, но их будет достаточно для того, чтобы вместить всю нашу компанию, когда она соберется, с полным комфортом. Это, Трейси слегка растерялась, но как-то еще высказать свои эмоции она не успела, так как открылась дверь купе и внутрь заглянула слегка растерянная морда лица нашего местного героя. «О, а я вас ищу!» Он с улыбкой вошел внутрь. «Всем привет!» «Привет!» — ответили мы нестройным хором. «Кстати, я тут близняшек видел на платформе, так что скоро и они к нам присоединятся». На это нам сказать было нечего, а когда прибыли близняшки, купе погрузилось в хаос. Не то чтобы именно они его привнесли, скорее накопилось критическое количество разумных, так что стало просто сложно ориентироваться, кто чем занят. Некоторое время мы варились в своем котле, пока дверь купе очередной раз не открылась. «Ау, первокурсницы!» Я с удивлением посмотрел на двух девочек, одну рыженькую, достаточно смазливенькую, чтобы понять, что через пару лет она станет одной из главных красавиц на своем потоке, а вторую платиновую блондиночку, которая была явно не здесь. «Здесь тоже занято, какая милашка!» Это было решено общим и одномоментным собранием близняшек, появившейся за девочками Нимфодоры, да и остальные девочки смотрели на них с некоторым блеском в глазах. Рыженькая, кажется, сильно растерялась, а вот блондиночка попыталась стратегически отступить, и у нее даже могло бы получиться, если бы нимфа не заняла позицию точно за ее спиной, так что когда она развернулась и хотела сбежать, то ее голова оказалась точно под ее грудью, а сама сестренка сделала хвать. Я задумчиво осмотрел девочек. «Проходите, не стесняйтесь, вот только ты», я кивнул рыженькой. «Ты же Уизли?» «Да». Она слегка нахмурилась, а потом у нее явно включилась черта, воспитанная шестью братьями в семье. «А что у тебя с этим проблемы? Ути-пути, какие мы грозные!» Нимфодора с умилением посмотрела на рыжую. «Только ты осторожнее, перед тобой личный ученик Флитвика, который будет вести у тебя чары и заклинания, а еще он перед вторым курсом получил звание подмастерья чары и заклинаний. Так что грубить не стоит». «Да брось», я махнул нимфе, останавливая ее. «Я сам виноват». Мелкая от слов сестры и моих слов слегка растерялась. Вопрос задал так, что на него сложно было в ее ситуации по-другому среагировать. «И нет, мисс Уизли, у меня с этим проблем нет. Просто я хотел вас предупредить, что у вас могут быть проблемы. Видите ли, ваш старший брат, Рон, в не очень хороших со мной отношениях. За прошлый год он много раз конфликтовал со мной. И если вы выберете наше купе, то вполне возможно он будет не очень доволен». «А близнецы? И с остальными вашими братьями у меня проблем нет. Близнецы, конечно, довольно часто перегибают палку, и когда я поступал, по моей информации, я скорее считал их малолетними преступниками». Мелкая фыркнула. «Но на деле все оказалось не настолько страшно, так что у нас с ними своего рода нейтралитет, да и нет у нас общих интересов, чтобы сталкиваться. Перси же, ну я с ним не конфликтую, тогда нормально». Рыжик пожала плечами и смело вошла в купе. «Стоп, конфликт, препод». Нимфа вошла вслед за ней, буквально занося в купе блондинку, от которой исходило смирение и готовность принять свое будущее. «Ты Блэк, Драко Блэк, сын Малфоя». Последнее она произнесла несколько растерянно и неуверенно. «Есть в моей биографии такой скорбный момент. Впрочем, я предпочитаю считать, что не сын, а что Люциус просто обеспечил биологический материал для моего рождения. Впрочем, все это не важно. Или у тебя есть с этим проблемы?» «Не совсем». Она опустила взгляд. «Не совсем, мы можем позже, когда прибудем в Хогвартс, поговорить». «Конечно». Я покивал головой. «На какой бы факультет ты ни попал, и я в любом случае буду вести у тебя чары и заклинания, так что тебе достаточно будет задержаться после урока, если ты по какой-то причине не сможешь подойти в другое время. Но ты уверена, что...» «Спасибо, и да, уверена, Рон переживет наше общение как-нибудь». Девочка покивала. «Ладно, а теперь, думаю, пришло время представляться. Мое имя Драко Блэк, это моя верная горничная Дафна, это Гарри Поттер, Трейси Дэвис, сестренки Патил, Парвати и Падма. Твою подругу держит Нимфодора Тонкс, моя сестренка, а это кудряшка Гермиона Гринджер. Эй, а как вас зовут?» «Джинни Уизли». Мне показалось, что, услышав о Гарри, девочка вообще потеряла связь с окружающим миром, но нет, она свое имя пропищала и даже попыталась изобразить подобие реверанса. «А ты?» Я посмотрел на блондинку, которую все же выпустили из лап страшного монстра, которая по совместительству моей сестрой является. «Полумна Лавгуд, но некоторые зовут меня Полоумной». Я слегка нахмурился. «Так, с оскорблениями мы разберемся. Как по мне, сокращение Луна тебе подходит больше. Ты же не возражаешь?» «Нет, меня так Джин не зовет». «Вот и замечательно. Присаживайтесь, мы еще ждем наших некоторых товарищей, а также одну неугомонную особу, после чего накроем на стол, и вся дорога у нас будет довольно шумная, если вас это устраивает». Джин не быстро закивала, а вот Луну просто вновь в объятия затянули, так что она что-либо возразить не смогла. «Я пришла». Дверь открылась, и в купе вошла Лаванда. «Лаванда Браун, я представил девочкам нашу знакомую, которая с ними поздоровалась и, быстро найдя свободное место рядом с сестренками по телу, увлекла их в беседу. Ладно, думаю, можно накрывать на стол. Пенни все равно прибудет только минут через 20, все же она староста. Угу». Дафна тут же достала палочку и, спустив с полки сумку, стала извлекать из нее самые разные вкусности, причем там были не только сладости, но и вполне себе обычная еда, бутерброды, курица, картошечка. В общем, домовики под присмотром Кикимера наготовили очень много вкусной еды. «Не стесняйся». Нимфа толкнула локтем Джинни, впрочем, сделала это достаточно осторожно, после чего сама начала закармливать Луну, которая стойко переносила подобное издевательство. Хотя где-то в глубине ее глаз я видел искру удовольствия, или мне показалось. Раздался гудок, который говорил о том, что поезд отправится через 5 минут, и на платформе за окном стало очень оживленно. Мы же совершенно потеряли интерес к происходящему и просто стали наслаждаться беседой. При этом, если к нам кто-то заглядывал, то мы предлагали место, но второкурсники, как правило, искали своих друзей, а первачки стеснялись присоединяться к такой большой компании. Хотя Астория влилась в нашу компанию с большим удовольствием, особенно по душе ей пришлись Джинни и Луна, с которыми она очень быстро нашла общий язык. Так что до отправки поезда время пролетело в уже сложившейся компании, а после, к нам уже никто не мог подсесть. После очередного гудка поезд тронулся, и я улыбнулся уголком губ. До последнего момента я ждал, что что-то случится. Разрыв в пространстве, нападение пожирателей, да что угодно. Все же история второго курса уже не пойдет по протаренной дорожке, ведь крестраж, который отвечал за это, не попал в руки к Джинни. Однако все было спокойно. Конечно, расслабляться было еще рано, нам предстояла еще очень долгая дорога, но, хотя бы часть дня уже прошло хорошо, и это хорошо. Джинни Уизли, Полумна Луна Лавгуд, Астория Гринграсс, глава 64, дорога и распределение. Дверь в купе открылась, и на пороге появился шестой. «Черт, и тут все, Джинни». Он увидел Джинни и очень быстро осознал, в какой именно она компании. «Ты что делаешь в компании этого?» Видимо, за лето в него все же вбили некоторые манеры, так как до прямых оскорблений он все же не опустился. Ну или просто дар речи потерял от того, что увидел свою сестру в нашей компании. Хоть и последнее маловероятно, все же вопрос он задать смог. «Рональд, я тут сижу». Джинни внешне никак не изменилась, лишь своим голосом показала, что брат задал ей дебильный вопрос, в компании с этим, и его, он никак не мог подобрать слово, так как, наткнувшись на мой добрый и понимающий взгляд, понял, что стоит ему сказать что-то лишнее, как я тут же пущу в ход палочку, которая непринужденно крутится у меня между пальцев. «Да, я решила присоединиться в пути к компании девочек, Гарри и Драко. А что, у тебя с этим какие-то проблемы?» «Да». «Ну так тебя никто и не приглашал. А что это у нас тут происходит, братец Ронникс? Ты решил докучать нашей милой, любимой, маленькой сестренке?» Джинни слегка покраснела, но никак не стала реагировать на слова близнецов. Я бы даже сказал, ей подобное обращение с их стороны нравилось. «Я». Шестой явно потерял дар речи. «Пойдем-ка с нами, пока ты в очередной раз не наговорил глупостей». «Молодец, Джинни, ты выбрала хорошую компанию». Близнецы подхватили шестого и увели его в сторону, а мы продолжили общаться, а через примерно 20 минут появилась Пенни. «Привет, мяу». А Джинни, увидев Пенни, уставилась на нее, не понимая, что происходит, а вот взгляд Луны на нашу старосту был несколько задумчивым. «Я к вам, мяу, но ненадолго, мяу, надо патрулировать поезд, мяу». Я понимающе покивал. присоединяйся и перекуси перед долгой работой, да и в целом, ты же знаешь, что мы всегда готовы принять тебя в нашей компании». «Угу, мяу, а почему она мяукает?» Джин не задавала этот вопрос шепотом, но так как именно в этот момент в купе неожиданно установилась тишина, то ее вопрос был услышан всеми. «Кстати говоря, позвольте представить нашим будущим первокурсникам, это Пенелопа Критл, можно просто Пенни». Пенни на мои слова только кивнула. «Она староста Коктеврона, а это Джин Нуизли, Астория Гринграсс и Полумна Лавгуд, но мы зовем ее Луна. Приятно познакомиться, мяу. Если вы окажетесь на моем факультете, то я с радостью помогу, мяу. Впрочем, даже оказавшись на другом, вы можете подойти ко мне, мяу. Насчет же твоего вопроса, мяу. Я просто проиграла этому злобному типу, мяу». В мою сторону указали пальчиком.